Глава 18. Гендерное смешение. Когда мне было 18 лет, мой приятель, который только начал обучаться летному делу в ВВС, сказал, что женщины не могут быть пилотами, поскольку не способны делать два дела одновременно. Когда мне было 34 года, отец моих детей заявил, что не может поменять подгузник, пока разговаривает по телефону, потому что мужчины не могут управляться сразу с двумя задачами. Если вам интересно, кто из них оказался прав, скажу, что гендерные исследования в области многозадачности следуют тому же самому шаблону, который мы наблюдали при других сравнениях мужчин и женщин. Одни показывают, что с этим лучше справляются женщины, другие, что мужчины. При этом во всех исследованиях эта разница незначительна и в отдельно взятом случае ничего не гарантирует. Это позволяет приплетать реальные и выдуманные межполовые различия практически по любому поводу. Но нам важен не средний балл представителей того или иного пола, а персональный, набранный конкретным человеком. Именно он определяет его или ее способность стать пилотом или поменять подгузник во время телефонного разговора. По поводу многочисленных споров о том, различаются мужчины и женщины или нет, я скажу так. Ни то, ни другое. Мы все различаемся. Каждый обладает уникальной мозаикой характеристик. Тот факт, что некоторые черты больше присущи женщинам, а некоторые мужчинам, ничего не говорит о конкретных реальных людях. По крайней мере, я считаю, что не должен. Поэтому я нахожу крайне вдохновляющим тот факт, что на Западе бинарная система начинает разрушаться. Мы все чаще обращаем внимание на гендерное разнообразие, и это становится тенденцией, несмотря на сопутствующую отрицательную реакцию. Люди с неконвенциональной гендерной идентичностью, в прошлом бывшие изгоями, становятся героями фильмов, телешоу и спектаклей. Когда в конце 1990-х австрийский певец Томас Нойверт столкнулся с предвзятым отношением из-за своей нетрадиционной ориентации, он, вероятно, и подумать не мог, что 20 лет спустя станет мировой суперзвездой в образе бородатой дивы Кончиты Вурст и выиграет конкурс Евровидения в 2014 году. Разнообразие очевидно даже на примере гендерной идентичности, ключевом психологическом параметре, по которому женщины и мужчины обычно сильно различаются. Когда я регистрировалась на Facebook, я выбирала между «М» и «Ж» в разделе «Пола», но за последние несколько лет Facebook значительно расширил этот список. Во время последней проверки я насчитала 71 вариант, включая «пангендер» и «гендерно-неконформный». Пангендер – гендерная идентичность, включающая множество разнообразных гендеров у одной личности. Даже правительства разных стран стали на официальном уровне признавать нетрадиционные формы гендерного выражения. Пока я работала над этой аудиокнигой, количество этих стран и регионов продолжало увеличиваться. В июне 2017 года в округе Колумбия в водительских удостоверениях и паспортах в графе «Пол» появился гендерно-нейтральный вариант X. В августе 2017 года Канада примкнула к списку как минимум 10 стран, включающему Германию, Индию и Новую Зеландию, которые позволяют своим гражданам указывать пол как неуказанный в официальных документах. В январе 2019 года в Нью-Йорке начали выдавать гендерно-нейтральные свидетельства о рождении, присоединившись к штатам Калифорния, Орегон и Вашингтон, где такая возможность появилась годом ранее. Небинарность гендерной идентичности очевидна даже у людей, которые воспринимают себя сообразно биологическому полу. Исследования показывают, что эти так называемые цисгендерные личности в гораздо меньшей степени соответствуют бинарной системе, чем можно было бы ожидать. Вдохновившись работами, которые утверждают, что некоторые трансгендеры ощущают себя принадлежащими к обоим полам, а некоторые – ни к какому, мы с коллегами решили провести свое исследование. Мы попросили 2155 цисгендерных людей пройти анонимный опрос и оценить, как часто они думали о себе как о мужчине или о женщине по шкале от 0 – никогда, до 4 – всегда. Мы не пытались охватить все типы гендеров, только самый распространенный – мужской и женский. Также мы не пытались выяснить, что каждый человек подразумевает под терминами «мужчина» и «женщина». Мы просто задали вопросы и проанализировали ответы. Предсказуемо, представители мужского пола ощущали себя мужчинами больше, чем представители женского, и наоборот. Однако наше исследование, опубликованное в журнале Psychology and Sexuality в 2013 году, пришло к шокирующим выводам. Около 35% опрошенных воспринимали себя и как мужчину, и как женщину. Причем эти люди обозначали себя как мужчин или женщин, а не трансгендеров или иное. Мы продолжили начатое и провели более крупное международное исследование, опубликованное в 2018 году в научном журнале Archive of Sexual Behavior. Мы опросили 4759 цисгендерных персон из нескольких англоговорящих стран по поводу их гендерной идентичности. И вновь 38% участников отметили, что в какой-то степени они ощущали свою принадлежность к противоположному гендеру. Примерно такое же количество участников признались, что иногда хотели стать представителем противоположного пола или иметь такое же тело. Такие тенденции обычно ассоциируются с трансгендерами или различными видами небинарной идентичности. Открытие, что такое количество цисгендерных людей испытывают подобные чувства, подкрепляет позицию Всемирной профессиональной ассоциации по здоровью трансгендеров. Гендерную вариативность нельзя рассматривать как патологию. Трансгендеры, как говорилось ранее, очень неоднородны в вопросах гендерной самоидентификации, что было отмечено нами в исследовании, опубликованном в 2018 году в Journal of Sex Research. Мы опросили 406 трансгендеров, и многие из них ответили, что одновременно ощущают себя и мужчиной, и женщиной, либо вообще не соотносят себя ни с одним из полов. К некоторому удивлению, восприятие себя в качестве представителя гендера, не соответствующего биологическому полу, не всегда было связано с желанием иметь тело, характерное для противоположного пола. Я говорю к некоторому удивлению, потому что современное описание трансгендеров обычно подчеркивает это желание как центральный аспект. Но наши результаты подкрепляют выводы, сделанные Кей Сиблер совместно с коллегами из Западного университета штата Миссури, о том, что гормональные и хирургические вмешательства проводятся некоторыми трансгендерами, скорее чтобы оправдать общественные ожидания, а не удовлетворить собственную потребность соотнести физический облик и психологическое состояние. Расширение принятых норм гендерного выражения снизит давление не только на транс, но и цисгендерных персон, поскольку будет отражать опыт многих людей, которых нельзя подвести под бинарную систему. Это, конечно, смягчит стресс, порождаемый нетипичным гендерным выражением, и может также снизить давление, оказываемое на трансгендеров и людей с небинарной идентичностью, избавив их от необходимости модификации своего тела. Смешение гендерной идентичности может произойти уже в детстве, что отмечено исследователями из Университета штата Аризона и Нью-Йоркского университета. В исследовании, опубликованном в журнале Child Development в 2017 году, ученые спросили у 467 мальчиков и девочек из 1, 3 и 5 классов о том, воспринимают они себя в соответствии со своим полом или с противоположным. Около 30% детей сказали, что ощущают себя одновременно и мальчиками, и девочками, тогда как около 17% ответили, что не ощущают себя ни теми, ни другими. Эти данные примечательны тем, что идут вразрез с распространенными утверждениями. Нам непрестанно твердят, что гендер – это или-или. Если ты женского пола, вырастешь женщиной, если мужского, то мужчиной. Однако даже в мире бинарных гендерных ярлыков многие люди, независимо от возраста, не отождествляют себя ни с одним из этих гендеров или чувствуют причастность к обоим. Исследования последних десятилетий, включая мои собственные, показали, что люди очень сильно различаются по своим психологическим характеристикам и не вписываются в систему или-или мужчина или женщина. Я надеюсь, что в недалеком будущем эта идея будет восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Гендерные исследования войдут в курс истории, и когда дети будут проходить эту тему, им придется попросить родителей или бабушек с дедушками объяснить, почему кто-то когда-то полагал, будто людей нужно классифицировать по форме гениталий.